Глава 15. Мы быстро собрали манатки и направились на поиски очередного спуска. Как оказалось, мы уже достигли первого этажа, поскольку наконец вышли к парадному входу, который вел наружу в сторону перехода на следующий уровень. Поэтому мы двинули на поиски лестницы, чтобы спуститься ниже на минус второй подземный этаж. «Ты довольно легко согласилась на эту авантюру», — обратился я к Шане. «Просто там ведь могут быть пленники. Если мы попытаемся отправиться за подмогой, то их могут уже убить к нашему возвращению. К тому же вас ведь не переубедить все равно». «Почему?» «Если доводы покажутся мне разумными, я могу и передумать. У меня нет доводов, которые бы могли отговорить вас». Дворцовое подземелье навевало мрачные чувства. Грубо обработанные каменные блоки, грязь, хлам и паутина. Да и мятежных товарищей встречалось достаточно. Также мы обнаружили массивную запертую дверь, которая выглядела несколько чужеродной на фоне окружающей разрухи. Почти новая дверь с красивым узором и усиливающими полосками металла. Я ради эксперимента запустил копье в нее и получил уведомление о нанесенном уроне. «Похоже на руины», — заметила Шантри. «И здесь встречаются. Ладно, зайдем в следующий раз», — решил я, поставив метку на карте. Мы отправились дальше по закуткам подземелья и вскоре нашли лестницу, ведущую еще ниже. Спустя еще десяток минут мы набрели на пустые коридоры, где не было мобов. По всей видимости, их кто-то зачистил до нас. Выбирая ответвление безмятежных пехотинцев и гвардейцев, мы довольно быстро добрались до комнаты босса. Надписи, уведомляющих об этом, нигде не было. Но такая роскошная, резная, двустворчатая дверь определенно должна скрывать за собой нечто интересное. Сокровищницу там, к примеру. Или же босса уровня, если мы говорим про серое подземелье. «У нас есть план атаки?» — уточнила Кара. Я почесал затылок. «А он нам нужен?» «Мы не знаем точное количество противников. Что, если их там десяток?» — высказала Кара. «Уже ночь. Их накидки будут давать им лишний бонус», — напомнила Шантри. «Резонно. Окей, тогда давай попробуем выманить по одному». Мы приготовились к бою, обновив все бафы. Затем я разрушил пару факелов на стене, уменьшив количество света. Мы отошли за один из поворотов тоннеля, и Кара громко крикнула, подражая какому-то неизвестному мне животному. «Куа!» Спустя пару минут эльфийка повторила свой брачный зов, и, наконец, самцы начали выходить из ворот в поисках самки. Сначала из-за створки выглянуло мохнатое лицо зверолюда, потом показался и сам владелец морды. А за ним сходу еще 4 человека в черном. На этот раз среди них был один защитник со щитом, один лучник и снова 3 мага. «Откуда шел звук?» — спросил один из них. «Демон его знает. Надо все осмотреть», — заметил темный маг. «Не разделяемся», — проговорил танк. «По одному они не ходят. Видимо, смотрели фильмы ужасов», — тихо произнес я. «Кара, подай им знак». «Куа!» — не так громко просвистела эльфийка. Ночники повернулись в нашу сторону. Надеюсь, что наши выглядывающие лица в темноте никто не заметил. «Там что-то есть». «Призывай своих, Штерн». «Сейчас». Сильно много ману я расходовать не стал, провел оценку лишь 2. Танк оказался 18 левла, а вот означенный Штерн аж 22 уровня развития. Придется нам попотеть. Словно бы рандом решил над нами посмеяться, этот самый Штерн оказался некромантом. Поколдовав, он призвал 3 скелетов с дубинами или клинками. Хотя процесс призыва был не самым быстрым, так что его довольно легко сбить. «Теперь идем!» — принял решение темный танк, после чего вся процессия двинулась к нашему месту. Опасность, что нас заметят, все возрастала с каждой секундой, поэтому мы убрали свои головы. «Я буду бить водоворотом. Шантри, используй вихрь. Кара, агри их на себя, если они будут убегать. Старайся собрать их в одном месте. Действуем по обстановке». У шаркающих скелетов было не так много ХП, и я надеялся, что у них нет чего-то наподобие неуязвимости к водной магии. Я начал каст за углом, стараясь, чтобы свечение магии не выдало мое местонахождение. В последнюю секунду я выпрыгнул в проход и запустил секущий водоворот в сторону скелетов, которые шествовали впереди толпы. Огромная водная торнадо выросла в темном коридоре и принялась терзать все, что оказалось в пределах его досягаемости. Я не стал задерживать водный смерч на скелетах, сразу направив его в сторону темных. И не зря. У скелетов действительно было не так много ХП, они почти все растеряли. «Ловите мага!» — крикнул один из них, прежде чем попасть под мой водоворот. Шантри выползла из-за угла и быстро дала по противникам вихрем стрел, добив 2 скелетов. В нашу сторону также полетели заклинания, но мы уже спрятались в укрытие. Я начал следующий каст водоворота. в то время как Кара и вражеский танк обменялись насмешками. «Ночные уроды! Приходите всем скопом! Трусливые воришки, хватит прятаться!» Агр сработал, и мы выскочили на открытое место. Я сменил цель и запустил следующее заклинание по области рядом с танком. В меня тут же прилетела стрела и еще два разрушительных заклятия. Некромант же пытался призвать новых скелетов, но касту его навыков был весьма долгий. Я переключился на хлопок ветра, а Шантри добила пронзающим выстрелом по вражескому защитнику, сконцентрировавшему на себе все наши атаки. Кара побежала вперед, находясь под действием магии агрессии. «Исцеление! Живо!» — рявкнула танк. «Темная эльфийка», поняв, что ее ХП серьезно проседают под моими ударами даже через щит. Однако один из магов и так уже накладывал на нее исцеляющую магию, так что ничем в данный момент собратья не могли ей помочь. Разве что закрыть своими телами. Но желающих совсем не наблюдалось. Шантри удалось даже лечение сорвать один раз. Бутылек с зельем выпал у защитницы из рук и разбился. «Вы наносите Генша Тавашир урона 23. Победа!» Вражеские маги с лучником словно с цепи сорвались, начав метить только в меня. Морозный покров начал трещать по швам, и уже пошли мои собственные ХП, как меня вовремя прикрыла щитом карамелька, отойдя от агра. Мы с Шантри тоже вернулись в сознание и принялись карать противника всем, что было в нашем арсенале. Двумя хлопками я прихлопнул одну магичку, пострадавшую ранее от водоворота. Остальные успели отхилиться, приняв зелье. Так что пришлось начинать сначала. Троих дамагеров Кара более-менее держала, даже не требовалось отходить за угол, чтобы сделать передышку. Стоит отдать должное парням и одной девке, они сражались до последнего. Я задолбался продавливать защиту каждого из магов, пришлось несколько ценных зелий маны потратить. В конце концов, им все-таки удалось меня убить. Сначала магичка бросила ауе заклинание, так что из пола выросли каменные шипы под нами. Шантри просела по ХП и сразу же разумно отошла от регенеца. Я же остался, надеясь, что Кара прикроет. Эльфийка действовала умело, выставила щит на пути следования светящейся стрелы, но, как оказалось, это был особый навык лучника, позволивший ему пробивать сразу нескольких противников насквозь. Танк выстоял, а вот мои остатки ХП растаяли, словно снег на раскаленном противне. А в районе груди разлилось пятно боли, словно мне в это место раскаленным свинцом плеснули. Когда же я резко возродился, то троица ночников несколько опешила от такой несправедливости. И даже перестали атаковать на время. Может быть, они бы и хотели слинять, но Кара выпустила откатившуюся насмешку, сковав их агрессивной привязкой. Я, наконец, справился с магичкой, а затем мы с восстановившейся Шантри прибили и лучника. Остался лишь один маг. Это был тот самый некромант, который прекратил попытки снова вызвать скелетов и швырялся в нас какими-то серыми шарами, неплохо дамажащими даже через щит по Каре. Его защита уже была сбита мной ранее. Я бросил хлопок ветра, сняв сразу половину ХП некроманта и сбив каст очередного заклинания. Хотя у магов и здоровья-то было не так и много. Эльфийка побежала вперед, намереваясь добить врага. «Сдавайся, и мы, возможно, пощадим тебя!» — крикнул я в надежде, что хотя бы этот кадр оставит нам весь лут, а не только рандомно выпадающий после смерти. Ну или расскажет, чего они тут хотели добиться. «Ха-ха-ха-ха-ха! Жалкий плебей! На том свете меня ждут прекрасные гури и сама богиня ночи! Я не боюсь ни смерти, ни пыток!» — фанатично крикнул бедняга, даже не собираясь отступать. Некромант-человек успел бросить в Кару еще одно заклинание, отняв немало ХП с ближней дистанции. Но больше ни я, ни эльфийка не дали ему возможности выговориться. Эльфийка использовала выпад, а затем я добил его очередным хлопком. «Вы наносите Мозару в Хочо урона 41. Победа!» Я подождал некоторое время, но никто не спешил приходить на помощь товарищам по опасному ночному бизнесу. «Ладно, кажется, выманили по одному», — произнес я с иронией в голосе, вытирая холодный пот, который частенько сопутствовал мне в каждой схватке с живыми игроками. Мобы, что ни говори, такого напряжения и адреналина не вызывали, как живые люди. Уже даже и не припомню, заработал ли я хоть одну смерть от мобов, кроме нескольких от боссов. Верно ведь толкуют? Самый страшный монстр — это человек. «Кто ж знал, что они такой толпой выйдут?» — буркнула Кара. Я быстро собрал лут, который оказался весьма и весьма неплохим. Похоже, что члены Ордена Вечной Ночи при себе имели различную экипировку, которую я на них самих не видел. «Держи!» — бросил ей эльфийке наручи крепкого духа. «Так скоро весь сет себе заберешь». «Отлично!» — с довольной улыбкой произнесла Кара, меняя свои наручи на новые. Старые я положил обратно в кольцо. Пойдут на продажу. Шантри получила в свое распоряжение сразу легкие кожаные перчатки и легкие поножи, хоть и обычного ранга. При попытке надеть поножи превратились в прочную юбку до колен. А также ее колчан пополнился стрелами редкого ранга. Ну и вишенкой на торте ей достался амулет охотника от лучника, который повышал скорость прицеливания. То бишь, по сути, ускорял скорость стрельбы из лука, увеличивал ДПС. Как раз данный амулет нивелировал снижение темпа атаки из-за надевания дополнительных элементов брони. Шантри как раз собрала полный сет легких доспехов. Хотя, разумеется, никакого бонуса разрозненные элементы не давали. Как я понял, именно сетовые наборы появились только на редком ранге. По виду гномке и хотелось броситься и повиснуть на мне со словами благодарности, однако жуткая и опасная обстановка в темном подземелье, полном орденцев, не располагала к проявлению нежности. Мы все еще так и не разведали, что находится по ту сторону дверей. Но сочли разумным сначала максимально усилиться, поскольку появилась экипировка более высокого ранга. Я насобирал массу предметов снаряжения и оружия обычного ранга. Редкий жезл мне снова не удалось выбить. Зато из темной эльфийки, танка, выпало копье и секира аж редкого ранга. Судя по всему, предметы просто находились в кольце хранения. В общем, можно с уверенностью сказать, что мы сорвали куш. На всякий случай мы восстановились и обновили бафы, только после этого направились внутрь. Я осторожно приоткрыл одну из массивных створок и заглянул внутрь комнаты местного босса. Моему взору открылся большой зал с высокими потолками, который, казалось, никак не должен вмещаться в низких подземных дворцовых этажах. Здесь также слева и справа находились ряды толстых мраморных колонн, делая помещение похожим на то, в которое мы попали почти сразу после прибытия в погребенный дворец. Наверное, комната босса может заспавниться и в других частях этажа, где будет смотреться менее чужеродной. Посредине, в дальней части зала, к полу были надежно прикованы трое пленников в одной лишь одежде. Я вздохнул. Так вот почему с ночников выпало столько шмоток. Похоже, они ранее принадлежали пленникам. Можно было бы, конечно, попытаться скрыть большую часть дропа, но стоит ли играть за такую крысу? Тем более среди авантюристов почиталась взаимовыручка, и становиться изгоем может быть не слишком умным ходом. Ведь в следующий раз именно ты можешь оказаться в подобной ситуации, и к тебе не придут на помощь. «Освободите нас!» — углядел меня мужчина, темный эльф средних лет по имени Тагорша Нурнагоу. Внимательно осмотревшись и не найдя более никаких угроз, я широко отворил дверь и позволил Кари с Шанной зайти внутрь. Вероятно, зал босса до сих пор не исчез, поскольку внутри все еще находились живые люди. «Уже идем!» Мы двинулись вперед, и у меня появилась возможность получше рассмотреть пленников. С удивлением я увидел среди них пацана лет 12, хотя я мог и ошибиться с возрастом, поскольку он также являлся темным эльфом. Как они выглядят в детстве, у меня было слишком мало статистической выборки. Третья бедолага оказалась женщиной-человеком достаточно крупного телосложения. Темные эльфы в общем и целом походили на встреченную на 26-м этаже другую темную эльфийку Таншу Ринаспир. Нет, у этих двух представителей ушастого племени не было таких же привлекательных выпуклостей, но примерно того же оттенка фиолетовая кожа и серебристые волосы. «Выражаю вам благодарность от лица клана Бренав», с некоторой надменностью произнес мелкий ушастик. «Вирша Бренав» значилась в статусе темного эльфенка. Как я понял, у них было принято, чтобы первое имя оканчивалось на «ша». Наверное, многие уменьшительные версии наших имен, вроде «Миша» или «Маша», сошли бы за темноэльфийские. В общем, их имена для моего слуха звучат довольно мило, но, вероятно, в их понимании все точно наоборот. «Ах, целого представителя клана удалось выручить», — хмыкнул я. «Ох, как я слышала, Бринав связаны с гильдией убийц», — поведала Шантри опасливо. «Все верно. Мой отец — очень влиятельный темный эльф», — заявил Вирша. «Так нам обязательно их спасать?» — вопросил я в сомнениях. «Разумеется, вы должны оказать помощь. Перед вами молодой господин клана Бринав», — начал распаляться старший эльф Тагорша. «Да вы...» «Спокойно, Тагор», — отрезал пацан. «Как я понимаю, вы уже сталкивались с наемными убийцами?» «Приходилось». «Это всего лишь их работа. Не будь гильдии, люди бы нашли иной путь, как нанимать убийц для устранения своих врагов». «Может, ты и прав». «Мы не можем предложить вам в настоящий момент денежного вознаграждения», — продолжил Вирша. «Но не каждому дана возможность сделать должником кого-то из клана Бринав. Вы можете потребовать возврата долга с моего клана. Например, если за вашу голову объявлена награда, вы можете подать прошение моему отцу, главе клана Гранша Бринав, и он отзовет заказ. Как вам такое предложение?» Заиметь связи с гильдией убийц может быть не лишним. Кто его знает, сколько еще врагов мне придется нажить. Звучит неплохо. Как нам снять с вас кандалы? Я подергал толстые металлические наручники, от которых отходила массивная железная цепь, наглухо вмурованная в пол. «Это заклинание железной оковы», — пояснила молчавшая до этого женщина. «Оно само развеется через несколько часов, если не подавать ману. Также их можно разрушить, если у вас высокий разовый урон». Кара попыталась ударить мечом по кандалам, которыми сковали пленников, но эффекта это не принесло. Тогда я взял дело в свои руки и принялся кастовать искру. Судя по информации из логов, урон проходил успешно, и вскоре одна рука парнишки оказалась на свободе. «Как вы втроем тут очутились?» — поинтересовался я. «Нас было семеро. Не думаете же вы, что член клана Бринав будет охотиться всего с двумя сопровождающими? Четверых убили, когда негодяи из Ордена пытались схватить нас», — пояснил Нурнагоу. «Ублюдки!» — процедил Вирша таким презрительным тоном, словно ел котят по ночам. «Орден Вечной Ночи решил нарушить условия перемирия, а ведь они сами созывали кланы!» «Молодой господин!» — укоризненно заметил темный эльф. Видимо, мелкий выдал информацию, которой распространяться не следовало. «Ты видишь, как ведут себя стороны Тагорша? На мою сестру ведь тоже было совершено нападение!» «Ваша сестра давно изгнана из клана, поэтому ее слова ничего не значат». «Ты прав. Но отец все равно должен узнать о действиях Ордена как можно скорее. Они переходят черту». «Конечно, молодой господин. Ночники получат по заслугам». Я освободил младшего Бринафа, пользуясь искрой, однако просел по мане до нуля. Зелье тратить не стал, положившись на естественную регенерацию. «У вас весьма высокий урон, раз вы смогли пробиться через железные оковы», — заметила женщина. «Есть немного», — лениво ответил я. «Вы втроем справились с пятью орденцами? На вашем 13-м уровне?» — присмотрелся к нам Вирша своими стальными глазами. «Или часть ваших напарников тоже не смогла выжить в битве? Этому темному эльфенку палец в рот не клади, откусит по локоть». Нам удалось грамотно подловить их и использовать навыки, бьющие по площади. «Я думаю, вы бы нашли применение своим способностям в гильдии», — потер затекшие руки мелкий эльф. «Когда будете в Эллингасте, навестите». «Все непременно». «Что касается наших вещей, вы на эльфийку мои доспехи крепкого духа нацепили?» — поинтересовался Вирша с долей брезгливости. «Что за инсинуации? Только наручи выпали с ночников, остальное у нас свое», — честно признал я. «Вы по прочности сравните со своими, если вспомните, сколько у вас оставалось». «Ладно, можете оставить себе в качестве награды за спасение», — величаво махнул отпрыск Бринав. «Но, надеюсь, у вас найдется, чем заменить их. К сожалению, наш эльф с навыком быстрого перемещения погиб в бою, поэтому нам придется идти на своих двоих. В Красном приюте нам помогут добраться до города». Фиолетовая задница эльфенка так и просила ремня. «Удобно, наверное, иметь такой цвет кожи. Синяков не видно». Поразмыслив, я все же решил проявить дипломатию и не вести себя по-свински, лишая авантюристов их законных вещей. Тем более некоторые связи стоят дороже денег. Я освободил последнего пленника, попутно уточняя, какие при них были вещи. Копье и секиру пришлось отдать вместе с неполным набором брони разного класса, обычного и мусорного ранга. В целом, даже без них прибарахлились мы вполне неплохо, и по деньгам в том числе. Пожалуй, теперь вполне хватит и на навык телепортационный, или на артефакт. Да и Кара не должна бухтеть, получив уже третью рарку. «Кстати, а почему бы вам самим не изучить навык быстрого перемещения?» — спросил я у Вирша. «Требования на интеллект слишком высокие». «Вот оно что». «Все готовы?» — осмотрел Малет своих компаньонов. «Да, молодой господин». «Тогда отправляемся. Вы с нами?» «Далеко этот ваш красный приют?» «На 14-м этаже», — пояснил эльф. «Вы даже этого не знаете? Не нарывайся, наглец!» Бросила карамелька, которая с самого начала явно не воспылала симпатиям к своим темным собратьям, однако до этого предпочитала помалкивать. «Вы как смеете разговаривать с господином Бринав?» — возопил Тагорша. «Все в порядке», — поднял руку парень, глядя на Кару с легкой улыбкой. «Дремучие новички с верхних этажей. Они просто не знают, как устроена жизнь внизу. Мы видели вещи, которые вам и не снились», — фыркнула Кара. «Охотно верю, уважаемая Диверсен», — хмыкнул Вирша. «Судя по вашей фигуре, вы родом не из подземелья. Наши светлые эльфийки все сплошь худосочные и занудные. Впрочем, по уровню самомнения и занудства вы от них не отстаете. От мелкого тощего зануды слышу!» «Эй, хватит дразнить мою карочку!» Встрял я, приобняв эльфийку сбоку. «Это только моя привилегия!» «Какая еще к демону привилегия? И убери свои клешни!» «Ладно, раз все собрались, предлагаю отправиться», — отступил я. Мы еще потом вернемся сюда, чтобы зачистить руины». «Хотите сказать, что у вас хватает урона, чтобы их открыть?» — спросила дама. «Пока не пробовали», — соврал я. «Но вроде бы на уровнях выше получалось». «Чем ниже вы спускаетесь, тем строже требования», — покачала пальцем женщина. «Хотя с редким посохом, возможно, и вы справитесь на 13-м этаже». «Что же, это важная информация. Впредь стоит быть аккуратнее и стараться не прокалываться на таких мелочах». «Желаете вступить в нашу группу? Наложим усиление», — предложила компаньонка эльфов. «Нет, нас и так все устраивает», — покачал я головой. «Вроде бы после вступления в пати с помощью оценки можно узнавать больше информации о статусе персонажа. Не хотелось бы, чтобы о наших некоторых достижениях или моих навыках прознали». Все бывшие пленники закончили свои приготовления, и мы двинулись в путь обратно к первому этажу. Двери в комнату босса быстро превратились в глухую каменную кладку, когда мы покинули место. Монстры после нашего прохода восстановиться еще не успели, так что пробрались наверх весьма бодро. Мы вышли наружу из парадного входа, оказавшись в довольно обширном пространстве с заброшенным садом. Цветники пожухли. Деревья и кусты усохли, представляя собой жалкое зрелище. Наверху, над нами, на высоте примерно 20 метров, висел сплошной каменный купол, который и погреб под собой огромный дворцовый комплекс. После узких и низких коридоров даже такая пещера давала ощущение свободы. И, несмотря на затхлый воздух при отсутствии какого-то ветра, дышалось полной грудью. После не слишком приятных миазмов подземелья дворца. Наши попутчики отметили, что они, в общем-то, банально охотились на 12-13 этаже, повышая уровни развития Виршу, который в данный момент уже достиг 15-го левла. Данный факт меня несколько удивил. Даже местные клановые аристократы осторожничают и сражаются с монстрами сопоставимого с собой уровня. Молодому Бринафу помогали охотиться на монстров 2-3 участника группы. Остальная четверка более высоких уровней выполняла функции телохранителей и обычно не встревала, находясь в другом отряде, чтобы не шел штраф к количеству получаемого опыта. Видимо, мы действительно постоянно ходим по лезвию, залезая на этажи не по своему уровню. Раз даже представители гильдии убийц предпочитают более осторожный и размеренный кач. В заброшенном саду обитали те же мобы, с которыми у нас особых проблем не возникло такой пачкой. Я не стал использовать мою любимую игрушку для стравливания целомудрия, ограничившись заменой посоха на жезл и используя для атаки искру, с которой гвардейцы и пехотинцы не мерли с одного заклинания. Хотя дамочка и поглядывала на меня с каким-то нездоровым гастрономическим интересом. К счастью, вскоре мы вышли на другую группу авантюристов, которая пробивалась с нижнего этажа к погребенному дворцу. Путь впереди был расчищен, так что нам оставалось просто идти за нашими попутчиками, которые лучше нас знали здешние места. За садом обнаружилась высокая ограда с поломанными воротами. Каменный неповреждаемый купол уходил вниз за самой оградой, являя собой наглядный пример ограничений зоны разных этажей. За воротами располагался вход в темную пещеру, по которой мы принялись спускаться вниз. Женщина, оказавшаяся на поверку магичкой, наколдовала светляк, так что видимость оставалась достаточной, чтобы не свалиться с обрыва и не свернуть себе шею. Я подумывал, не стоит ли избавиться от накидки ночного ордена, так же, как от плаща работорговца когда-то по просьбе Кары. Тем более теперь уже Шантри просила уничтожить еретичную тряпку. Но Вирша смог убедить гномку, что лучше ее продать. Ведь в любом случае потеря одной накидки не принесет ордену существенного урона, а нашей группе деньги могут быть полезны. Шантри все же согласилась с его словами. Спустя какое-то время по нашим привыкшим к полутьме глазам больно резануло лучами яркого оранжевого солнца, когда мы покинули пещеру Переход. И это несмотря на то, что часы в интерфейсе показывали 3:00 ночи, а на нас висели дебафы из-за недосыпа. «Ух ты!» — выпалила Шантри, чьи глаза слезились из-за неожиданно яркого света. «Первый раз на 14-м?» — спросил у нас Вирш бывалым тоном. «Вечным полднем этаж называется не просто так. Жарко!» — воскликнула гномка. «Еще бы!» — усмехнулся Тагорша. «Если не будете периодически остывать в тени или как-то охлаждать себя, то можете сгореть на солнце. Тепловой удар вырубает без предупреждения. А после потери сознания не заметите, как все здоровье уйдет кобальду под хвост». «Спасибо. Будем иметь в виду», — заверила Шантри. Однако, несмотря на предупреждение, на этаже довольно часто встречались охотящиеся группы игроков, так что и мы стали присматриваться. На уровне обитали рогатые орки, взрывные гоблины и нежить, представленная павшими рыцарями и павшими чародеями. Причем орки с гоблинами объединялись в банды, довольно многочисленные местами. В Вспомнился 11-й уровень с его толпами красных кобальдов. Но здесь, как я понял, более толстые в плане ХП орки нивелировали недостатки тонкокожих гоблинов. Но все-таки основная причина популярности этажа крылась в другом. Вечный полдень по задумке являлся людским форпостом. Здесь был установлен особый артефакт, зовущийся Камнем Отчуждения, который препятствовал быстрому перемещению. Но не простой локальный, как в Танроке. Он полностью останавливал телепортацию, даже если вы собирались отправиться на уровень выше или ниже. Вас насильно выкидывало в случайном месте где-то на этаже. Поэтому все путешествующие вынуждены были делать тут остановку. Здесь была когда-то заложена крепость поселения под названием Красный Приют, или же по-местному Рандсвон. Наши попутчики поведали, что внутренняя крепость постепенно превратилась в закрытое от обывателей место, своеобразный клуб для избранных, куда имели доступ кланы, гильдейцы, просто богатые и прочие небожители. Место стало популярным, поскольку многие желали развлечься без всяких проблем и при этом остаться неузнанным. Ведь внутрь пускали, даже если вы носите маску покрова, скрывающую ваш статус и внешний вид. В Танроке и Эллингасте существовали другие правила. Со временем вокруг крепости образовалось поселение для обычных авантюристов. Для быдла, что называется. Его также обнесли для защиты от мобов, которые периодически устраивали набеги на людские города. Ну а название Рандсвон или Красный Приют в настоящее время ассоциировалось уже не с крепостью, а с борделем. Элитным борделем, где, по словам Вирша, можно найти все, что твоей душе будет угодно. И при этом остаться инкогнито. «Надо будет обязательно посетить сие великое заведение», — восхищенно произнес я, когда мы шествовали по нижнему поселку. «Кобель», — фыркнула Кара. «Что поделать, раз уж свои динамит». «Свои? С кем ты нас сравниваешь? Намекаешь, что мы твои шлюхи?» Взбрыкнула Кара, метая в меня молнии из глаз и угрожающе надвигаясь. «Я просто неудачно выразился. Не кипятись, солнышко!» Младший Бринав коротко рассмеялся. «А вы забавные!» «Ага, обхохочешься!» Заметил я, уворачиваясь от резких кулачков Кары. Что было сделать все сложнее по мере того, как она прокачивала свою ловкость. «На этом наше путешествие подошло к концу. Еще раз благодарю вас за помощь и поддержку в трудную минуту. Клан Бринав этого не забудет!» Мелкий обозначил вежливый поклон. «Вы, конечно, можете заплатить за доступ в верхний город, но, вероятно, у вас имеются варианты получше, как расстаться с золотом». Мы быстро распрощались с представителем одной опасной гильдии, после чего немного прошлись по нижнему поселению. Приюту было, конечно, далеко до Танрока, но уж аванпост Дринка он значительно превосходил своими размахами. Причем из-за того, что земли за крепостной стеной было ограниченное количество, здания расположились кучно и нередко имели 2-3 этажа. Улочки узкие, где разве что один маунт с другим человеком разменется. А сверху нависают карнизы и надстройки жилищ и многочисленных развлекательных заведений. Из-за последних этаж и пользовался такой популярностью. Здесь, в Нижнем городе, имелись торговые лавки, таверны и гостиницы, и горные заведения, и казино, парочка борделей и даже отделение гильдии авантюристов. В общем, почти все, что требуется благочестивому искателю приключений.